Глава 19. Не прошло и нескольких дней, как Егор заявил, что договорился с кормщиком о плавании в Кафу. Появился срочный груз, его надо быстро доставить. Это займет 4 дня, не больше. Обещают хорошо заплатить. «Да?» — удивилась Анна, никаких чувств не выразила, но подумала, что это даст ей возможность передохнуть от Егора. Еще мелькнула мысль, что в его отсутствие она купит себе красивую теплую накидку от холода. «Ты чего такая мрачная? Что случилось?» «С чего ты взял? Все хорошо. Особенно потому, что ты и заработаешь, и долго не будешь отсутствовать». Она слегка кривила душой. Отвернулась, чтобы скрыть свое лицо. На нем легко можно было заметить фальшь. Женщина проводила супруга, а сама с дочкой отправилась к базару. Подумала, что у Андреа можно купить вещи подешевле. И спросила дочку. «Леночка, ты хочешь получить сладкую конфетку от дяди Андреа?» Девочка поняла, радостно заговорила что-то и кивнула. Этого оказалось достаточно, чтобы не отказываться от своего намерения. Андреа радостно встретил Анну. Спросил учтиво, «Чего изволит прекрасная Мадонна на этот раз?» «Прошу вас, о, сеньорина, я забыл, что обязан угостить вас конфеткой. Но ваша мамочка так прекрасна, что у меня голова пошла кругом. Прости противного дядьку». И протянул целую коробку восточных сладостей. Затем обернулся к Анне и некоторое время жадно смотрел в ее почти черные глаза, тоже излучавшие желание. «Мессер, я подумала, что стоит купить теплую накидку или плащ. У вас такие вещи имеются? А дочку не стоит так баловать. Потом я с нею не справлюсь». Строгость оказалась явно напускной. И это обоих рассмешило. А купец бросился выкладывать на прилавок горы легких и теплых вещей. Анна долго перебирала их, восторгалась красотой и, наконец, спросила, указав на выбранный плащ. «Вот это можно примерить? И сколько стоит?» Она волновалась, боясь, что денег не хватит. Это больше всего ее беспокоило. Андреа встряхнул отороченный красивым мехом плащ, помолчал немного и ответил, блестя глазами и радостно улыбаясь. «Для вас, моя Мадонна, себе в убыток! Но уж чего не сделаешь ради прекрасных глаз. Берите за один аспр. Уступаю». И весело захохотал. «Но помилуйте, мессер!» — воскликнула с ужасом Анна. «Это же ничтожная цена за такую вещь. Вы смеетесь надо мной?» «Я совершенно серьезен, Мадонна. Пусть это вас не беспокоит. Просто скидка, которая всегда существует в торговле. Кстати, этот плащ отлично сочетается с вашей шапочкой, что купили раньше». Анна была в восторге, слегка оглушена и взволнована столь дорогим подарком. Иначе это и не назвать. Она с помощью Андреа надела обновку, и дух зашелся от восторга. Женщина с благодарностью поглядывала на благодетеля, осматривала себя в зеркале, которое Андреа любезно держал в руках. «Анна Мадонна, вы просто богиня! Как красиво вы выглядите! Но у вас опять на лице что-то мелькнуло недовольное. Что так?» «Егор, мессер, он просто разбушуется. Что бы я ему ни сказала, он все переиначит от ревности». «А, кстати, где он сейчас?» — с любопытством спросил купец. «Ушел в Кафу на несколько дней. Нашел место. Говорит, что хорошо заплатят». Анна ужаснулась, заметив алчный взгляд Андреа. Ей все было понятно. Но и в себе она чувствовала нарастающее желание сблизиться с купцом и побыстрее. Андреа тоже все понимал. Опытный бабник не стал тянуть. Он наклонился над прилавком и прошептал, оглянувшись. «Анна, моя Мадонна! Все так хорошо, но, может быть, еще лучше. Иди ко мне в дом и подожди меня там. На улице холодно даже в новом плаще». Женщина опешила. Волнение охватило ее так сильно, что перехватило дыхание. Все же благоразумие взяло верх, и она, заикаясь, заявила дрожащим голосом. «Мисс сэр, как можно? Я не могу. Вот так. Сразу». «Не надо слов, Анна. Мы оба этого хотим, и что может нам помешать? Татарин? Ты скажешь ему, что я приказал тотчас прибыть сюда. Он заменит меня, а я быстро буду дома. Иди же, дочка уже замерзла». Анна, словно в тумане, ничего не ответила, машинально взяла за ручку дочь и медленно пошла по базару. В голове была пустота, и лишь сердце бешено колотилось в груди, мешало дышать и мыслить. А Лена все наслаждалась сладостями, и тем дала матери все же прийти в себя. Тут женщина заметила, что дом Андреа совсем близко. Удивилась, хотя точно знала, что не намерена была сюда приходить. Видно, ноги сами ее принесли к падению. И тут же в голову вторглась мысль о Василии. Там было что-то похожее. Только развивалось не так бурно и стремительно. Лишь мысль о Егоре не возникала в разгоряченном мозгу Анны. Женщина с дрожью в теле постучала молотком в бронзовую доску двери. И когда появился татарин, она пролепетала, кляня свою трусость. «Хозяин кличет тебя к себе. Поспеши, а я побуду в доме». Татарин молча осмотрел ее, посторонился, пропустил и закрыл дверь. Анна на ватных ногах прошла в гостиную и торопливо села в кресло. Руку Лены продолжала держать в своей. Даже не посмотрела на измазанное сладостями личико дочери. Вся во власти томительного ожидания чего-то страшного и восхитительного. Слышала, как ушел татарин, закрыв дверь на ключ. Вдруг стало жарко. Анна скинула плащ и подивилась тому, как скромно она одета. Стало так обидно и стыдно, что слезы навернулись ей на глаза. Затем женщина обратила внимание на дочь и стала торопливо обтирать лицо, заодно выговаривая за жадность и любовь к сладкому. Отобрала остатки конфеты и положила так, чтобы дочь не достала, затем нашла таз и сполоснула Лене лицо и руки. Себе тоже. В кухне поискала еду для дочки. Оказалось, что еды полно, и она наскоро приготовила булку с маслом и вареньем. Молоко тоже нашлось, а фрукты стояли в вазе на столе. Вдруг женщина вздрогнула и задрожала всем телом. Жар обдал ее. Она услышала, как открывается дверь, а затем послышались шаги. Раздался взволнованный голос Андреа. «Анна, моя Мадонна, где ты?» Неторопливые шаги, и он в кухне. «Боже, ты голодна! Или ты кормишь дочку? Какая умница!» Он подошел вплотную, обнял женщину и поцеловал в шею. Та обомлела. В голове закружилась, и она уже плохо соображала, что происходит. Лишь поняв, что Андреа пытается раздеть ее, Анна вырвалась и прошептала: «Дочь, надо уложить ее спать. Погоди же». Андреа все понял. Вздохнул тяжко, но промолчал. Наблюдал, как Анна увела девочку в гостиную, затем расслышал торопливый шепот, уговаривавший девочку спать. Счастливая улыбка засияла на его лице. Подошел к двери и стал наблюдать. Утомленная прогулкой и сладостями Лена быстро заснула, укрытая мягким пледом. Анна повернулась к Андреа с вопросом в глазах. Лицо ее розовело краской. «Ты же не девочка, моя Мадонна», — сказал Андреа тихо и обнял ее за шею. Их губы слились в страстном поцелуе. Анна поплыла, подхваченная сильными руками. «Здесь нам будет удобна моя прелесть». Его жадные сладкие губы опять целовали, а руки торопливо расшнуровывали корсет платья. Открывать глаза не хотелось. Она отдалась на его волю, но сопротивления сил не оказалось. Страсть оглушила женщину настолько, что весь остальной мир перестал существовать, Это был как взрыв, после которого не сразу возвращается сознание. А осознав происходящее, она с восторгом глянула в глаза Андрея и поняла, что любит этого мужчину настолько сильно, что все остальное не имеет никакого значения. «Что с тобой, любовь моя?» — спросил Андрея, тоже глядя в растерянные глаза Анны. «Судя по всему, тебе понравилось милое создание. Но откуда у тебя столько страсти и умения?» Анна едва удержалась, чтобы не броситься целовать его, ласкать и добиваться продолжения. Но мозг все же уже заработал, и он остановил ее, как бы прошептав пылающее ухо. «Остынь. Не стоит мужчине показывать, как сильно ты его любишь. Это может пагубно сказаться на тебе, глупышка». Поэтому Анна лишь прошептала: «Ты был прекрасен». «Тогда можно повторить?» Глаза Андрея блестели вызывающе. Анне показалось, что мужчина излишне самоуверен. «Ты уже готов?» Тоже слегка насмешливо спросила она, слегка лаская любовника. Они провели час в таком восторге, что под конец Андрея, изнемогая, пробормотал с усилием и чуть не засыпая: «Ты прелесть, цветок Востока! Хочу вздремнуть, любимая моя». Анна лежала рядом, умиротворенная и довольная, и единственная мысль шевелилась в голове: как удержать этого итальянца и заставить его не прогнать ее? Думая над этим, Анна встала, оделась и пошла проверить дочку. Та спала, тихо посапывая своим курносым носиком. Мать с любовью наблюдала за Леной, выискивала свои черты в ее личике, угадывала их и вдруг вздрогнула, заметив что-то, доставшееся от Егора. Страх, почти отчаяние охватили ее всю, а голова загудела от предчувствия чего-то неотвратимо нехорошего и страшного. Анна опустилась на пол и задумалась. Мечты стали улетучиваться. Впереди маячила жизнь, полная невзгод и нищеты. Егор выгонит ее. Андреа позабавится и тоже распрощается с нею. Может, бросит мелочи, тем удовлетворит свою совесть. Хотя что ему совесть? Оба повинны в случившемся. Слезы навернулись на глаза. Захотелось разрыдаться. Усилием воли женщина немного успокоилась и постаралась думать трезво, без истерик и волнений. «Нет», — подумала она решительно, — «так просто я его не отпущу. Он слишком хорош для меня, чтобы вот так просто отдать его, оставшись без ничего. И для этого у меня хватит умения и сил». Женщина встала, поправила плед на дочери и вышла в спальню. Андреа безмятежно спал. Анна долго рассматривала его молодое лицо, и ее мысль о победе укрепилась. Такого мужчину она не должна потерять. К тому же она чувствовала, что ее любовь к нему — это не прихоть, а настоящее чувство. Такое стоит сохранить и пронести через всю жизнь. Анна приготовила себе нехитрый обед и с удовольствием перекусила холодной камбалой под каким-то соусом, печеной тыквой с медом и остатками плова. Подумала, что пловом должен был заниматься, конечно, Байсар. Это мужское дело. Затем услышала, как проснулась с дочь и поспешила к ней, собираясь ее покормить. Мать и дочь долго играли вместе. Настроение Анны улучшилось, и мрачное будущее сменилось радужными надеждами на лучшее. «Как приятно наблюдать за вами, милые мои девочки!» услышала она за спиной. С поспешностью обернулась и радостно улыбнулась стоящему в двери Андреа. «Я ведь мать и обязана заботиться о своем дитятке, мой рыцарь. Уже поспал?» «Ты уже поела, а я смертельно проголодался. Можешь мне сделать что-нибудь? Я не прихотлив в еде, но иногда хочется поесть вкусно и красиво». Анна прожила в доме Андреа 5 дней. И за все это время ни разу не вспомнила о Егоре. Словно туман накрыл ее сознание, и она всецело отдалась безоглядной любви и страсти. Сам Андреа лишь на непродолжительное время уходил на базар и быстро возвращался. К этому времени Анна заканчивала приготовление нехитрого обеда, и они с удовольствием поглощали его, не успев ощутить вкус, плотоядно переглядываясь и посмеиваясь. Дочь, предоставленная сама себе в новой обстановке, чувствовала себя отлично. Тем более, что Андреа постоянно пичкал ее самыми вкусными фруктами и сладостями. Анна видела, что Андреа детей любит. Это радовало и давало надежду. А сейчас, лежа в сумраке утра, она, наконец, вспомнила о Егоре, и тоска заползла в ее грудь. Сердце сжалось и защемило. Неожиданно для себя она подумала, что все это время, которое прожила с Егором, она была лишена любви, хотя и относилась к Егору с уважением. Но любви не было. Теперь это стало отчетливо видно и понятно. Ее отношения с Егором никак нельзя сравнивать с теперешними, в этом доме, где ей так нравилось. И так хотелось подобное существование продлить до бесконечности. Анна стала понимать, что у Андреа с нею тоже не просто интрижка, а нечто намного большее. И вчерашний разговор убедил ее в этом. Женщина не утерпела и поведала любовнику о звезде Давида. Сейчас всплыли в ее памяти слова Андреа. «Выходит, Анна, ты вовсе не бедная, несчастная женщина. Если бы ты показала мне ту драгоценность, я смог бы оценить ее. Опыт у меня есть. Ты говоришь, что вам предлагали 15 тысяч? Это большие деньги, если выложить их в серьезное дело. Покажешь?» «Не знаю, милый. Она надежно спрятана, и без Егора мне трудно на такое решиться. Хотя я считаю, что звезда принадлежит мне. Ее мне подарили». «За то время, пока он не приехал, вполне можно на время достать. Если она так много стоит, то я готов найти покупателя. В Константинополе это не составит труда. Летом можно прямо с тобой туда пойти на моем судне и все устроить». «Не так все это просто, милый Андреа. У меня дочь. А еще я жду второго ребенка. Это тебя расстроило?» Анна смотрела на любовника с острым чувством заинтересованности. И вдруг спросила, строго глядя в его красивые глаза: «А что у тебя на уме в отношении меня, любимый?» Анна заметила, как в недоумении изменилось его лицо. Потом купец пробормотал: «Признаться, я об этом еще не подумал, любовь моя, а надо бы». «Так думай быстрее. Егор возвращается скоро». И сейчас Анна ожидала решения Андрея. От этого будет зависеть многое. После обеда женщина все же опять затеяла свой разговор. Андреа был в легкомысленном настроении, мечтая лишь о постели. А настойчивость Анны его несколько обескуражила. Он вопросительно глядел в ее глаза, продолжая раздумывать. «Так что ты мне ответишь, мой дорогой рыцарь?» Голос Анны был строг, и возражения она бы не приняла. «Ты хочешь прямого ответа, милая девочка? Так вот, дорогая, если твоя звезда действительно стоит больших денег, то я могу обещать тебе брак. Мы можем составить брачный договор и все там предусмотреть. Ты должна понять, что мой род для меня не пустой звук, а он может воспротивиться нашему браку без должного приданного. Таков обычай и долг каждого в роду. Твоя звезда легко решает все препятствия, и мы легко могли бы обвенчаться. Но как быть с Верой?» «Она для меня мало что значит. Я и так поменяла уже две Веры. К тому же твоя Вера мне вполне подходит. Красивая служба у вас в храме. Куда сложнее с Егором. Но и это можно решить. У нас с ним стали прохладные отношения». «Раз так, милое создание, то поспешим со звездой, и тотчас мы сможем решить наши судьбы. Мы любим друг друга, остальное приложится. Я ведь купец, а с этим шутить не стоит. Можно переехать в Геную или остаться жить в Константинополе. Но то можно решить позже. Сейчас главное — твое приданное. Хотя я склоняюсь к тому, что и без него бы пошел на конфликт с родней. Ты слишком дорога мне, милая девочка. А второй ребенок у нас легко сможет жить, как и Елена. Но тут еще и Егорий свое слово может заявить». «Да, ты прав», — согласилась Анна. «Он уже намекал, что в случае рождения сына он сделает все, чтобы мы жили прилично». «Все это пока что лишь домыслы. Ты покажи мне звезду, а уж потом решим». Анна пристально смотрела в его глаза. Видела, как это беспокоит Андрея. Но уж очень хотелось проникнуть в его сущность, правоту слов, и не ошибиться. Показалось, что намерение Андрея искреннее, обмануть ее он не планирует, но полной безоговорочной уверенности не чувствовала. Сердилась на себя, но пока остановилась на таком ощущении. Лишь подумала, что обязательно еще раз серьезно присмотрится к любовнику и не позволит себе сделать опрометчивый шаг. «Хорошо, Андрея», — наконец согласилась Анна. «Я сегодня же достану ее и покажу. Но не вздумай меня обмануть. Этого я тебе никогда не смогу простить». «Что ты такое говоришь, моя прелесть? Даже в мыслях ничего подобного нет. А что ты так на меня смотришь? Даже жутковато стало, перестань. Ты что, ведьма? Так у нас с этим строго, имей в виду». И постарался усмехнуться. Не очень получилось, зато Анне опять показалось, что Андрея говорит без подвоха. «Я не ведьма, но могу при случае многое сделать». «Ух ты!» — выдохнул Андрея. «Признаться, не ожидал такого от тебя». «Как же Егорий с тобой живет? Не боится?» «У нас пока еще не случалось такого, за что мне хотелось бы его наказать». Анна значительно скривила свои губки, что должно было означать предупреждение. И Андреа, судя по всему, это воспринял серьезно. Когда стемнело, Анна с Андреа прошли к их старенькому домику. Анна остановилась, присматриваясь к темноте. Обернулась к Андреа и прошептала. «Сторожи у того дерева. За мной не вздумай следить, узнаю. Я скоро». Анна открыла дверь ключом. Вошла и осторожно прошла к задней двери. В руке у нее был большой широким лезвием нож, старый и ржавый. Он хорошо вскопает землю у старой груши. Это заняло всего несколько минут, и Анна с волнением ощутила в руке углы лучи звезды. С бьющимся сердцем заровняла землю, наспех прикрыла сухими листьями и веточками, а затем вернулась в домик. В переулке было тихо. Андреа поджидал ее в назначенном месте. «Пошли», — коротко бросила Анна, и они зашагали прочь. Женщина знала, с каким нетерпением Андреа ждет свидания со звездой, и про себя довольно улыбалась. Дома у купца зажгли несколько свечей, плотно закрылись ставни на окнах. Анна развернула кусок замши, в который была завернута звезда. Напряженно поглядела на любовника. «Смотри, Андреа», — хрипло сказала Анна и чуть отодвинулась от стола. В молчании мужчина осторожно взял в руки звезду и стал рассматривать. Вооружился линзой и тщательно пригляделся к камням. Анна, затаив дыхание, тоже молча наблюдала. Больше за Андреа, чем за звездой. Наконец купец отложил линзу, вздохнул, глянул на Анну и проговорил тихо. «Мы можем составлять брачный контракт. Эта вещь на самом деле очень ценная, и стоит она не меньше 10 000 золотых флоринов. Жаль, что оклад из серебра, но то, вероятно, имеет ритуальное значение. Говори, что это иудейское украшение и весьма древнее. Так мне говорили, Андреа. Еще от хазаров осталось. Тебе надо знать, что за звездой охотились какие-то люди. Потому мы избежали из Кафы. Надо быть начеку. Егор троих прикончил. Но другие вполне могут появиться снова. Полное молчание про звезду. Это важно». Андреа посмотрел на Анну с любопытством. Промолчал и опять уставился на украшение. А после долгого разглядывания заметил. «Здесь такую вещь не продать. Надо ждать до Константинополя, милая Анна. Значит, ты согласен на контракт, дорогой? Причем с удовольствием, любимая. И начал целовать Анну. Иметь такую жену будет огромным счастьем, любовь моя. Лишь бы ты приняла нашу веру, иначе у нас жизни не будет. Я завтра же поговорю с нашим падре. Он нам поможет. А как составляется контракт? Все не успокаивалась Анна. Кто это будет делать? Я понятия не имею ни о чем таком, мой господин. Ты хоть читать умеешь, любовь моя Анна? Спросил Андрея с любопытством. Читать? Подняла брови Анна. Я только начала учиться. Тоже спрашиваешь, глупый мальчишка. Как же тогда ты узнаешь, не обманул ли я тебя? Усмехнулся Андрея. Разве ты, падре или кто там еще могут обмануть бедную женщину? Я тебе доверяю. Да мне и деваться теперь просто некуда. А пока звезда будет у меня, милый. И лукаво засмеялась. Она не забывала следить за Андреа, но делала это осторожно, так как боялась спугнуть. Но пока его поведение ничем не выдавало обман или что-то в этом роде. Женщина успокоилась, но все же заставляла себя продолжать присматривать за любовником, боясь обнаружить хоть малейшие признаки обмана или подвоха. Почувствовала даже какой-то азарт в такой слежке. Перед сном Анна успела спрятать звезду в уже облюбованном тайнике. В доме таких мест оказалось предостаточно. А Андреа с усмешкой встретил ее в спальне и тут же бросился ласкать, целовать и спешно раздевать. И был с ней очень нежен и страстен. Но теперь Анна постоянно находилась в состоянии усиленной бдительности, не позволяла себе расслабляться даже в минуты наслаждения, хотя и не давала повода Андреа усомниться в ее чувствах. Она долго раздумывала над вопросом, любит ли она Андреа, и сама же с уверенностью ответила себе, что любит и сильно. Но дочка тоже сильно любима, и это помогало ей держаться стойко. Приближалось время возвращения Егора, а женщина так и не решила, как сможет с ним объясниться. Сейчас не хотелось думать об этом. Отношения с Андреа так ее захватывали, что на Егора не оставалось сил. И Анна ждала, что все само собой утрясется. Однако страх уже заползал в душу, угнетал, и временами становилось жалко себя. Слезы часто застилали ее глаза. Еще эти проблемы с верой, зачем все это? Какая разница, во что верить? Лишь весть о том, что через 3 дня Андреа с друзьями уезжает на охоту, а с ними и Егор, успокаивала Анну. Давала надежду, что опасность не будет столь ужасной, как ожидалось. «Милый, сегодня я последний раз с тобой. Завтра возвращаюсь домой. Мне совсем не по душе такое, но не стоит так резко обострять нашу жизнь. Ты не сердишься на меня?» «Не сержусь. Но мне будет очень тоскливо без тебя. Ты можешь обещать, что не ляжешь со своим Егором?» «Я буду стараться избежать этого, но не могу обещать. Так мы можем навредить себе. К тому же вы скоро уезжаете в горы, а там вам можно попытаться как-то договориться между собой. Мне бы очень этого хотелось, милый». «Посмотрим», — нехотя согласился Андреа. Было ясно, что он не станет настаивать на объяснениях с Егором.